Глава 8. Арик. На мгновение вниманием Арика завладела красная вспышка в грозовом небе. Но он знал, что отвлекаться нельзя. И снова сосредоточился на битве. На его глазах разворачивалась темно-синяя бойня в море, где единственными источниками света была белая вспышка после пуска ядра или уродливый оранжевый цвет взрывчатки. «Командир, берегитесь!» Арику не требовалось выслушивать остальную часть предупреждения своего солдата. Прежде чем его товарищ закончил фразу, он взмахнул тяжелым топором и попал нападавшему прямо в лоб. Солдат Лорна не носил шлема. Бедняги не оставили и шанса. Он глянул на убитого солдата и ничего не почувствовал. Однако это неправильно. Где чувство вины, страха, удовлетворения? Арик поднял глаза и окинул взглядом битву. Верлантийцы планировали свое вторжение долго, очень долго. Стоять и слушать переговоры, на которых отец и его совет делали вид, что соглашаются на мирный договор с островами Лорн, было по меньшей мере трагично. Страна была обречена с самого начала. Как король Освин мог вообразить, что убережет свое крошечное королевство, полное черных алмазов и невероятно ценных драконов, от алчного, любящего войну, отца Арика? Отчасти его восхищала решительность Освина, но, с другой стороны, он считал короля Лорна дураком. Еще никому не удавалось одолеть Верланти. Если отец чего-то хочет, он это получает. Теперь короля драконьих островов нет, как и его королевы, и вскоре наследница трона окажется в руках эльфов. Для начала Арику всего-то и нужно, что стереть с лица земли их флот. Он прищурился, снова заметив в небе красную вспышку. Она становилась все ближе, ближе и ближе, пока в мгновение ока не исчезла в смоге, дыму и облаках. «Всадник!» — пробормотал он, прежде чем вернуться к более насущному вопросу обеспечения их победы. С одиноким всадником можно разобраться позже. Арик прислонился к перилам корабля, который был реквизирован у Лорна им и его людьми, и стер с лица капли дождя. Верлантийцы не нуждались в дополнительных кораблях, но по меньшей мере бессмысленно уничтожать высококачественное судно, если его обитателей можно просто выбросить в море. Люди с драконьих островов походили на крыс. Они могли пережить что угодно. Девизом отца Арика было не брать пленных. Принц прожил жизнь, руководствуясь этими словами, и таким образом добился успеха. Заключенные все усложняли. Они создавали беспорядок. Если только кто-то не являлся наследником трона, не имело особого смысла брать его в заложники. В Верланте хватит рабов, чтобы продержаться вечность. «Командир!» — крикнул другой из его людей. «Драконы!» Арик откинул со лба мокрую челку и поднял лицо к небу. «Почему их не уничтожили при обстреле?» — заревел он. Ему думалось, что с всадником уже разобрались. «Для чего нужны арбалеты, если не для того, чтобы сбивать драконов?» Ему не нравилось их убивать, но следовало делать то, что должно. Солдат указал на что-то в небе. Еще одна красная вспышка. «Этот всадник отвлек экипаж корабля!» — крикнул Шейн с носа. «Дракон слишком быстр! Пущенные в него копья пролетают мимо!» Впечатляет. Возможно, ему стоило пересмотреть политику взятия пленных. Опытный всадник и дракон пригодились бы. Изучать язык драконов и то, как ими управлять, куда проще со своего рода помощником. «Мститель горит!» — завопил один из его людей, едва прорываясь через общий хаос. Арик стиснул зубы и впился взглядом в один из своих горящих кораблей. На «Мстителе» находилось вдвое больше солдат, чем на других судах. Он уже понес гораздо больше потерь, чем ожидал. Да, победа верлантийцев была гарантирована, но его отец может не потерпеть случившегося. Невредимым ему не уйти. Но сейчас с этим ничего не поделать. Он уничтожит их драконов и всадников как можно быстрее, а затем расправится с остальным флотом Лорна. Пускай маневр стоил им одного из крупнейших кораблей и значительного количества людей, зато все драконы оказались в одном месте, что сыграло Арику на руку. Он поймал взгляд Шейна и с помощью жестов быстро передал несколько приказов. Помощник кивнул и переправил сообщение. Все арбалеты нужно нацелить на корабль, атакованный драконами. Арик высоко поднял руку, опустил ее, и в воздух со свистом одновременно полетела дюжина копий. Ему было даже немного печально наблюдать, как драконы предпринимают попытки избежать смертоносных металлических копий и терпят неудачу. Взмывают вверх, но не успевают уйти от оружия и падают в море с пронзенными крыльями, грудиной или лапой. Величественные животные, неспособные на алчность, обман и лишенные амбиций, не заслужили такой участи. Да примут вас воды! Воздух прорезал пронзительный крик, и внимание Арика снова привлекла красная вспышка в небе. Как если бы зверь умел растворяться. Определить местоположение дракона оказалось возможно только по пылающей рыжей шевелюре его всадника. «Сбейте его!» – проревел он. Он смотрел, как дракон и всадник неслись вниз с пугающей скоростью, и вместо того, чтобы выйти из пике, приземлились на палубу корабля, находившегося рядом с судном Арика. Дракон габаритами уступал большинству своих сородичей. И теперь, наблюдая за ним на фоне деревянных досок, Арик понял, что чешуя зверя, перламутрово-белая, словно отражающая почти любой цвет окружающей среды, поражает воображение своей красотой. Потрясающее создание. Он обратил внимание на всадника. Все звуки исчезли. Это была женщина. Впервые его чувства вырвались на поверхность. Она выпускала стрелу за стрелой, а ее буйная грива рыжих волос бешено развивалась. Каждый выстрел поражал нужную цель. Арика это застало врасплох. В его стране женщины-воины считались редкостью, да и на них смотрели свысока. При виде нее ему следовало бы испытывать отвращение, но он заметил в этой женщине нечто пугающее и волнующее. Она казалась такой же неукротимой, как и зверь, на котором сидела. «Схватите ее!» – скомандовал его помощник. Внимание Арика привлекло движение, и, завидев двух солдат Лорна, поднимавшихся на борт, он левой рукой вытащил из-за пояса короткий меч. Арик набросился на них. Каждый маневр он совершал с жестоким расчетом, пока не остался один. Он снова посмотрел на прекрасную дикарку. Жаль, она сражалась не на той стороне. В ней присутствовал некий дух, свирепость, которую хотелось испытать, приручить. У Арика сжалось все внутри, когда она, отбиваясь от его людей, стала медленно сдавать позиции. Арик выругался про себя и вытер с лица дождевые капли. Прекрасна дикарка или нет, она была врагом. Никакого места уступкам. Всаднице и ее дракону удалось уничтожить еще полдюжины солдат Арика. Но тут плечо девушки задела стрела, и она выронила лук. Другого оружия у нее не было, а дракон мог царапать и кусать ограниченное количество солдат. Вдруг зверь взмыл в воздух. «Не дайте ей сбежать!» – скомандовал Арик, а оцепенение снова начало овладевать им. Нельзя позволить девушке оказаться за пределами досягаемости. Однако, к собственному удивлению, Арик надеялся, что у них получится скрыться. О таких воинах обычно слагали легенды. Они заслуживали того, чтобы жить. Несколько разных арбалетов навели на дракона и его свирепую всадницу. Арик бесстрастно наблюдал за тем, как копья со свистом рассекали воздух, преследуя практически невидимое существо, которое изо всех сил пыталось оторваться. 3, 2, 1. Одно из копий попало в цель. Создание завопило в агонии и, сложив крылья, стремительно ухнуло вниз с неба. Дракон и всадница рухнули в бушующее море с громким всплеском, который был бы оглушительным, если бы не всепоглощающий рокот шторма. И Арик ощутил внезапный укол вины и печаль. Мгновение он вглядывался в волны, желая, чтобы дикая парочка вырвалась на поверхность. Но этого не произошло. Еще больше смертей положено к его ногам. Арик отринул свои чувства. Подобные мысли его пугали. У него была только одна цель – поставить острова на колени. Чтобы добиться успеха, ему требовалось вести себя как зверь. Таким его воспитывал отец – беспощадным завоевателем. Война еще никого не щадила.